каком-то другом мире. Другое тело, не ее собственное, чье-то еще. Ощущение было слишком знакомо, чтобы не понять, что к чему. Опустив глаза, она увидела передней лапой беспородной пятнистой кошки. Зрение снова совсем разладилось. Искаженная перспектива, чрезмерно развитое периферическое зрение, смазанные цвета. В ноздри внезапно ворвался целый мир запахов. С проезжей части потянуло выхлопными газами, а из проулка всякой дрянью. Звуки многократно усилились и были чересчур пронзительными, словно грохот бьющейся посуды. Ее занесло на крышку мусорного бака у автобусной остановки, откуда ей хорошо было видно, что она по-прежнему сидит на скамейке и ждет автобус. Она посмотрела на себя со стороны и под ложечкой тоскливо засосала. «Ну и пожалуйста», — подумала она, — «пусть только это будет не взаправду». Ведь на этот раз она даже не спала. Так каким же образом мог присниться сон? Разве что задремала там, на скамейке. А что, если она, замурованная в этом кошачьем теле, доберется туда, где сидит ее собственная, и вспрыгнет самой себе на колени? Может быть, контакт рассеет чары, которыми она опутана? А уж откуда бы взяться чарам, совершенно ясно. Это проделки Эшли. Она двинулась было вперед, но, как неизменно случалось с ней во сне, чужое тело отказалось повиноваться. Она потеряла равновесие и чуть не свалилась с крышки мусорного бака. Ее разочарование вырвалось наружу жалобным мяуканьем. И зачем ей все это нужно? В следующий раз, когда они увидятся с Эшли, уж она... В затылке неожиданно зашумело. Сработала встроенная самой природой звуковая система предупреждения, сигнал, который умела распознавать, если не она сама, то кошка, в теле которой она обитала. Осторожно переставляя кошачьи лапки, она медленно развернулась в противоположную сторону и увидела, что в глубине проулка кто-то стоит. Очертания фигуры, почти скрытой тенью, маячили так смутно, что были едва различимы даже для цепких кошачьих глаз. Чувствовалось, что вот-вот пойдет снег. В воздухе разлился зимний холод. Там, где стоял таинственный некто, кирпичные стены и земля покрылись толстым слоем инея, который постепенно стал расползаться по всему проулку. Этот некто заговорил, но разобрать слов Нина не смогла. Она воспринимала только звук голоса, низкий и скрипучий, напоминающий треск ломающегося льда на реке. «Что ты хочешь?» — попыталась было спросить Нина, потому что догадалась, что этому призраку что-то... Это нужно именно от нее. Но из кошачьего горла вырвался только сдавленный звук. Фигура качнулась и сделала шаг вперед. Нину так и пронзило холодом. Показалось, что в воздухе замелькали снежинки. Она услышала щелканье, как будто тихонько отодвинули мамину занавеску из бусин. И тут кошачья сущность вновь стала управлять телом. Кошка в панике отпрянула, развернулась и бросилась прочь с умопомрачительной скоростью, отчего у Нины скрутило бы желудок, будь это ее собственный желудок, если бы она не была сейчас просто каким-то бестелесным духом, засевшим в мозгах беспризорной кошки, которая пулей мчится по улице.